«Прошу честь», – отсалютовал он гетману и вернулся к своим всадникам. Услышав про атаку на отступающих московитов, его товарищ, ротмистр второй Хоругвис Подзиковский, высказался прямо. «Под московские пули нас гетман подставляет», – сказал он, – «чтобы своих гусар сберечь, да и свою голову тоже. Вот сам ему это говори», – рявкнул Хвалибок, – «знаешь, поди, что он ответит, что мы на то и надобны, чтобы гусар прикрывать», – согласился Подзиковский. Спорить дальше не стал, вместо этого велев трубачам играть атаку. Панцирные казаки прошли через уже растащенные местами рогатки, мимо взятой ими и запорожцами засеки, и пустили коней через поле к отступающим шеренгам московских стрельцов. Горячили коней, разворачиваясь лавой, чтобы как можно скорее ударить в сабли. Сейчас от скорости зависела жизнь, и коней не жалели. Огарев видел, кого послали преследовать его стрельцов, и понял, что теперь у них есть шанс добраться до табора. Враг совершил ошибку, и только от головы зависит, станет ли она роковой. Первые две шеренги. Проорал он команду. «Стой! Остальные 100 шагов ступай, и стой!» Ее подхватили сотенные головы с десятниками. Стрельцы разделились, что казалось ошибкой, но Огарев понимал, только это сейчас и может спасти их. Брось враг в атаку гусарскую конницу, и стрельцам оставалось бы только пятки салом смазать, чтоб быстрее бежать. Воевать против гусарии в открытом поле, без рогаток они, все равно, долго не смогут. А вот с панцирными казаками вполне можно управиться. Тем более, что пищали у всех уже забиты. «Вторая шеренга!» Надсаживая глотку, крикнул Огарев. «К первой примкнуть! Все вместе, прикладывайся! Фитиль крепи! Полк укрой!» Панцирные казаки все ближе. Они погоняют коней, понимая, что залп даже со средней дистанции будет стоить жизни слишком многим. Но Огарев командир опытный и видит, не успеют добраться даже по этой шеренге. Напрасно сверкают польские сабли, в этот раз им русской крови не напиться. Пали. И словно Господь Бог помог стрельцам. В обеих шеренгах ни одной осечки, все пищали выпалили одним грандиозным залпом, от которого у стрельцов заложило уши, словно из пушек пальнули. Сомкнутый строй окутало вонючее облако кислого порохового дыма, как будто они разом на болоте оказались. А по лаве панцирных казаков хлестнула свинцовая метла, вышибавшая всадников из седел. Иные кони, пораженные пулями, спотыкались, падали, казаки летели на землю, прикрывая головы, стараясь выдернуть ноги из стремян. Так есть хотя бы призрачный шанс выжить. Если обезумевший конь будет биться в долгой агонии, а ты не сможешь даже отползти, придавленный его тушей, то можешь смело читать по себе отходную. Вряд ли кто опознает тебя в смятом могучим конским телом куске мяса, в котором и пары целых костей не найти. Все вместе. Не успевает рассеяться пороховой дым, а Огарев уже отдает новые команды. Кругом поворотись. В табор, бегом. Ступай. И стрельцы, показав спину врагу, бегут прямо на товарищей, стоящих в сотни шагов. Удивительная вещь расстояние, когда бежишь его ногами, кажется, жалкая сотня растягивается и растягивается. Когда же ровно столько же отделяется тебя от врага, он минует ее, кажется, быстрее, чем сердце один раз стукнуть успевает. Стрельцы второй линии по команде сотенных голов расступились, пропуская бегущих в полном порядке, и снова сомкнули строй, как только последние из отступающих миновали его. Такой маневр могли провести только стрельцы московского приказа с их выучкой и стойкостью. Никаких другие пешие ратники русского государства не сумели бы, просто дисциплины не хватит. Вторая шеренга. Сызнова начал Огарев, единственный из всех, кто остановился, и снова по команде пали. Подхваченный сотенными головами и десятниками, сомкнутый строй стрельцов окутался вонючим пороховым дымом. И еще одна свинцовая метла прошлась по панцирным казакам. Будь на их месте гусары, даже два залпа не остановились бы их атаку. Разогнавшись, последние рыцари Европы ударили бы по отступающим, обрушив на них всю мощь своего гнева. Но панцирные хоругви дрогнули, кто-то заколебался, натянул поводья, несмотря на то, что уже все стрельцы, показав спину, со всех ног мчались к лагерю. А ну как еще, какой сюрпризец подкинут кляты московиты. Харунжим с поручиками пришлось наводить порядок. Московиты же бежали, словно им сам черт на пятки наступал, да так оно и было на самом деле. Разъяренные поляки куда страшнее любого черта. Но прежде чем панцирные хоругви, в которых был восстановлен порядок, снова ринулись в атаку, К ротмистрам прискакал гонец от Жолкевского. «Уводите людей в сторону!» — выкрикнул он гетманский приказ. «Гусария в атаку идет!» Спадзиковский плюнул под копыта коня, процедил сквозь зубы что-то об украденной победе. Однако им с хвали богом оставалось только подчиниться. Не сумели добраться до врага, пустить ему кровь, теперь уступай дорогу гусарии. Так уж заведено в Речи Посполитой. Казалось, земля дрогнула, когда несколько сотен копыт могучих аргамаков разом ударили в нее. Гусария пошла в атаку на отступающих стрельцов. Московиты бежали к лагерю, не помышляя о том, чтобы развернуться и дать хотя бы один залп по врагу. Без своих рогаток и укреплений они слабы, это понимают и их командиры, и потому московиты бегут. Но бежать им осталось недолго, скоро их настигнет гнев Божий, имя которому Гусария. «За господа и святого Михаила!» — выкрикнул гетман Жолкевский, опуская копье, сабли на темляк, в копья. И по его приказу сотни гусарских коней, направляемые твердой рукой умелых всадников, перешли на рысь. До бегущих московитов остались считанные шаги. «В галоп!» — скомандовал гетман, и скачущий рядом трубач поднес трубу к губам, чтобы выдуть звонкую ноту атаки, что станет последним, что услышат московские стрельцы. Но она захлебывается, тонет в громе пушечного залпа. Слава Паулинов не зря считался лучшим канониром в войске. Он выставил пушки так, чтобы они ударили мимо бегущих стрельцов и отступающих ровным строем наемников прямо во фланг вражеской кавалерии. Даже немецкий офицер, руководивший огнем четырех легких пушек, притащенных в лагерь, скрипя сердце, отдал их под командование Паулинова, признавая его опыт. И теперь тот показал себя с наилучшей стороны. Ядра вышибали гусары панцирных казаков из седел, валили коней, ломали несчастным животным ноги. Залп следовал за залпом, обслуга, обливаясь потом, не щадя себя, заражала орудия, чтобы те тут же выстрелили, и их пришлось заряжать снова. Но каждый выстрел стоил жизни одному гусару или панцирному казаку, а часто нескольким, когда ядра калечили коней. Тут плотный строй сыграл против ляхов, промазать по нему было просто невозможно. Гусары без приказа, без труб перешли в галоп, опуская пики для атаки. Они рвались через артиллерийский огонь, не обращая внимания на потери. Они мчались к своей цели, чтобы поразить ее, вонзить копья в спины бегущих стрельцов, покончить с клятыми московитами, чье упорное сопротивление стоило им так дорого, не дать им добраться до укрепленного лагеря, ведь выбить их оттуда будет очень тяжело, и обойдется гетману очень дорого. А значит, надо пришпорить коня, и ударить в пике, смять, растоптать по полю жалкую московитскую пехоту. И тут сквозь гром орудийных залпов до ушей гетмана и его гусар донесся непривычный боевой клич. «Ляхи хороши в атаке, как подсказывала мне память князя Скопина, но долгого съемного боя могут и не выдержать. Лихие люди, они предпочитают наскок, атаку, когда же он не удается, отступают, чтобы ударить снова да посильнее. Когда же их самих прижимают и начинается долгое топтание на месте, даже знаменитые крылатые гусары показывают себя не лучшим образом. Нет, конечно же, бой не был легким для поместных всадников и наемников Колборна. Многие из дворян сотенной службы и рейтар были ранены, слишком многие падали из седел в кровавую грязь под конскими копытами, чтобы уже никогда не подняться. И все равно мы смогли сдержать гусар, лишенных возможности атаковать, применить излюбленный прием с безумным натиском. Лишенные поддержки пахаликов, которых порубили и рассеяли рейтары, гусары пятились, их кони плясали, зажатые в тесном пространстве, им не хватало места и они бесились, не хуже своих наездников. Один такой взбешенный гусар с перекошенным в оскале лицом ринулся на меня. Его здоровенный аргамак наскочил на моего коня, заставив того присесть. Наверное, не устань мой скакун, он мог бы и попытаться сбежать. Даже теперь он присел на задние ноги, поддаваясь силе могучего противника. Воспользовавшись этим, лях, судя по золотой насечке на панцире и шлеме, весьма знатный шляхтич, обрушил на меня свой длинный и тяжелый палаш. Я едва успел закрыться саблей, но та уже сильно затупилась в многочисленных схватках, и ее клинок не выдержал удара. С неприятным, стеклянным звуком он переломился на две части. Я дернулся в сторону, и вражеский палаш скользнул по плечу, распоров опашине, проскрежетав по юшману. Удар был так силен, что кольца полетели в разные стороны, а левую руку пронзила острая боль, от которой не получилось так просто отмахнуться. Пальцы на уздечке свело судорогой, и лишь поэтому они предательски не разомкнулись, выпуская ее, а враг уже заносил оружие для нового удара, и мне оставалось лишь уклоняться, надеясь, что кто-то придет на помощь, спасет, или ударить первым. Конечно, я выбрал это, сам себе удивляясь, откуда эта предательская и глупая мысль о чудесном спасении. Нечего на кого-то надеяться, даже на Бога, не может же он меня спасать снова и снова. И я рванул уздечку сведенными он боли пальцами. Конь дернулся в сторону, уходя от нового наскока вражеского аргамака. Сам по себе маневр не спас бы меня, но я и не собирался уклоняться. Я ударил обломком клинка прямо в грудь гусару. Он и не думал об обороне, хотел прикончить меня эффектным рубящим ударом, развалить голову и разрубить грудь, так чтобы все увидели, как падает сраженный воевода. И потому неожиданный выпад от того, кого он считал уже почти покойником, гусар пропустил. Обломанный клинок сабли проскрежетал по его панцирю, оставив длинную уродливую царапину, и глубоко вошел в горло прямо под подбородочным ремнем шлема. От удивления гусар замер, а после подавился кровавым кашлем. Изо рта его хлынула кровь, и он повалился на конскую грудь. Кровь стекала заплетенной в косичке гриве и шее его коня. Пальцы ляха выпустили рукоять палаша, и тот повис на темляке. Я сорвал оружие с его руки, хотя и пришлось повозиться, саблю же сунул в ножны. Выкидывать царев подарок не стоит, лучше заменить клинок, а пока драться ляжским палашом. Ротмистра убили. Услышал я крик, который подхватывали гусары. Казановский убит. Похоже, мне повезло лишить жизни одного из младших воевод Жолкивского. Быть может, даже командующего всем этими гусарами. И эта смерть заставила их отступить. Уставшие, лишившиеся командира, гусары подались назад. Их могучие эргамаки валили плетни, всадники направляли их прочь. Нельзя сказать, что ляхи удирали с поля боя, но они оставляли его, причем довольно беспорядочно. Офицеры пытались обуздать их, однако получалось плохо. Лишенные единой направляющей воли командира, гусары откатывались обратно к догорающему уже причистому. Я не обольщался, понимая, что там их соберут в кулак, и тот снова обрушится на нас. Вот тогда-то уже мои дворяне да и наемники уже не сдюжат. Но нам и нет надобности подставляться под этот удар. Надо спешить на помощь Огареву и его стрельцам. И мне оставалось только молиться, чтобы мы не пришли слишком поздно. Сперва гетман принял его за татарский боевой клич, однако на привычное «Алла, Алла» он не походил даже близко. Да и откуда бы взяться тут татарам? Касимовские прочно держат сторону второго самозванца, хотя и помощи от них тот не получает ровным счетом никакой. А о переговорах московского царя с крымскими гетман не раз слыхал на военных советах под стенами Смоленска, однако как далеко в этом зашел Василий Шуйский он не знал, и очень сильно сомневался, что у того достанет глупости пригласить на помощь настолько ненадежного и алчного соседа, как крымские татары. А после, когда во фланг его хоругвим, буквально наступавшим на пятки удирающим московским стрельцам, ударила поместная конница, которую вел сам воевода князь Скопин, и наемные рейтары, все стало ясно. Неизвестный боевой клич удивлял, однако враг оказался вполне знакомый. Таких они не раз сбивали. И даже то, что с другого фланга в плотный строй гусар врезались конные финны, вопящие хаткапелле, мало обеспокоил гетмана. Его гусары справятся с любым врагом, потому что нет в мире кавалерии лучше них. «Пики бросай!» — отдал он приказ, который тут же подхватили хорунжие с поручиками. Бросать пики, не преломив их, конечно, не хотелось, но клятые московиты с наемниками не оставили выбора. «Сабли в руку!» — скомандовал гетман, и снова его слова подхватили офицеры хоругви. «Шапки надвинуть!» — кричали они пахаликам, у которых через одного не было шлемов, а потерять в бою шапку — великий позор для гусара. И пошла потеха. Собрать конницу для третьей атаки за день оказалось непросто. Лошади устали, у многих уже спотыкались, не могли идти нормально в общем строю. Раненые отъезжали к табору, чтобы укрыться за его пушками, и, уверен, среди них были те, кто мог бы еще сражаться. Но я не винил их. У всех есть предел прочности, и раз понимаешь, что больше уже не можешь, не надо и пытаться. Лучше пускай в следующий раз послужат, чем погибнут или, хуже того, дрогнут в этом бою. Потери среди дворян были особенно велики. От моего отряда, что выехал из московского поместья, не осталось никого, кроме лихого татарина Зинбулатова. Остальные либо сложили головы, либо оказались в госпитальных палатках в таборе. Надеюсь, хоть кто-то из них выживет. Не хочется терять всех своих людей. Воевода Мизицкий получил по голове клевцом, шлем выдержал, Князь потерял сознание и его в беспамятстве отвезли в лагерь. О воеводе передового полка князя Голицыне не было вестей вовсе, и я не знал, жив ли он и не оказался ли в плену у ляхов. Наемники, куда лучше вооруженные и защищенные прочной броней, пострадали меньше, да из поля у них отъезжали только действительно серьезно раненые, потому что знали, в этом случае им заплатят меньше, чем тем, кто сражался до конца. И это радовало меня. Значит, наемники верят в победу, раз рассчитывают на выплату жалования. Отбив атаку с фланга и собрав кавалеристов, я повел их на прежнюю позицию, даже не дав отдыха коням. Время слишком дорого, чтобы беречь животных. Атака гусар, мчащихся рысью, готовых уже перейти в галоп, чтобы обрушиться на бегущих стрельцов, производила неизгладимое впечатление. Они уже опустили пики для удара, которого наша пехота не выдержит. Из организованного и хоть как-то контролируемого бегства, оно превратится в неуправляемый драп. Гусарам нипочем были залпы пушек с укрепленного табора. Ядра выбивали их из седел, ломали ноги коням, но гусары словно в пешем строю закрывали образовавшиеся бреши и скакали дальше. Наверное, кое-кто в моем конном войске подумывал уже о том, чтобы покинуть бой. С такой силой не сладить, а уж самим атаковать ее – настоящее безумие. Поэтому я заорал благим матом: «Руби их в песе!» И тут же поместные всадники вокруг меня подхватили новый боевой клич: «Вали в хузары!» И пошла потеха. Орудовать длинным палашом было непривычно. Сабля короче и легче. Однако в конном бою прямой и тяжелый палаш оказался даже удобнее. Я наносил им сильные удары, без всяких фехтовальных изысков. В конной сшибке не до них. Бей первым и так, чтобы враг уже не смог оправиться после твоего удара. Конечно, с иными из гусар мы сходились в настоящих поединках, почти горцах, и даже теснота нам не была помехой. Мы обменивались ударами, пытаясь выбить врага из седла или ранить так, чтобы он уже не мог продолжать боя. Одному я отсек пальцы на правой руке, и сабля его повисла на темляке. Добивать не стал, пусть его. Другому разрубил лицо под шлемом. Широкий наносник гусара не спас. Клинок у трофейного палаша оказался просто отменный. Еще с одним мы обменялись несколькими ударами, пока его сабля не переломилась, когда он подставил ее под мой палаш. Обезоруженный гусар замер на мгновение, и мне хватило его, чтобы рубануть его от души. Он покачнулся и выпал из седла. Так и дрались мы, снова без строя и беспорядка, в безумном буйстве конной сшибки. Победить в ней мои дворяне и наемники не имели никаких шансов. Несмотря даже на то, что с другого фланга по ляхам ударил наш последний конный резерв, финная веретта Горна. Но победа и не была моей целью. Нужно было только сорвать атаку гусар, не дать им рассеять бегущих с табор стрельцов, прикрыть их стремительное отступление. И гусары подались назад под пение труп. Отступили, чтобы набрать разгон для новой атаки, той, что сокрушит нашу конницу. И не дожидаясь ее, я отдал приказ отступать. «Конница, все разом!» — крикнул я, и кто услышал, повторили мой приказ. «За табор, галопом!» Мы сорвались с места в карьер. Поместные всадники, наемная кавалерия, все бросили коней в лихой галоп, чтобы поскорее убраться подальше от гусар. Теперь нам нечего делать в поле, надо как можно скорее отступить под прикрытие пушек табора. Мы все понукали коней, хлестали плетьми, нещадно кололи шпорами. Несчастные, вымотанные скакуны наши спотыкались, иные падали, и их наездникам оставалось только бежать следом за стрельцами, надеясь на чудо и молясь Господу и всем святым. Но мы успели уйти, по неширокой дуге обойдя укрепление табора, в котором пасошная рать продолжала работу и во время боя. Мы отступили за них, под прикрытие пушек и нашего последнего в этот день сюрприза, оказавшегося для ляхов смертельно неожиданным. Воевода князь Иван Андреевич Хованский не был рад тому, что остался командовать в таборе. Торчать рядом с царевым братом Дмитрием, который то и дело совался куда надо и не надо со своим мнением, было настоящей пыткой. А Хованский терпением не отличался. Однако сказать хоть слово поперек князю Дмитрию — прямая дорога в опалу, а угодить туда Хованский не хотел. Поэтому на словах он соглашался с царевым братом, но все время ссылался на приказ воеводы Скопина, который сейчас орудовал в поле, и послать к кому за уточнением или отменой никакой возможности не было. Князь Дмитрий понимал свое бессилие и бесился еще сильнее, буквально доводя Хованского до белого коления. Однако когда дошло до дела, и в таборе заговорили пушки, князь Дмитрий предпочел отправиться в обоз. Оттуда ему командовать было сподручнее и куда привычней. Так что наконец Хованский смог вздохнуть спокойно. Правда, случилось это прямо перед атакой крылатых гусар на табор. «Голова!» — крикнул командиру стрельцов Хованский. «Строй своих вдоль тына! Забивайте пищали! Сделаю, воевода!» Несмотря на усталость, Огарев был готов продолжать сражение. Внутри укрепленного табора он и его стрельцы чувствовали себя намного уверенней. Да и наемники Делагарди, вошедшие под защиту его стен, тоже. «Якоб!» — махнул воевода рукой шведскому генералу, «давай своих туда же!» К ограде. Надо жахнуть по всей этой гусарской сволочи разом. Князь Хованский отлично владел немецким, потому еще при грозном царе служил в рындах на приемах самых разных посланников, цесарских, аглицких, свейских, ляжских и даже персидских, а также свейского и датского королевичей. Не раз после встречи, впадающий в безумие и подозрительность, царь просил юного рынду, сведущего в языках, донести, верно ли переводил толмач речи заморских посланников до королевичей с их свитой. И всякий раз, говоря с царем, юный Хованский, тогда еще небольшой и даже не бал, обливался ледяным потом, потому что любая беседа с грозным могла закончиться для него топором палача, а то и колом. Суров был царь, всюду крамолу видел, и карал ее без жалости, не глядя на чины да знатность рода. «Понял», — кивнул Делагарди. Его мушкетеры встали в две длинных шеренги, выстроившись за укреплением из вазов, которое Хованский назвал тыном. Стрельцы становились рядом с ними, но все же не вместе, так что небольшое расстояние между ними было. Как ни крути, а не были они по-настоящему боевыми товарищами, ведь стрельцы, хоть и получали деньгу из казны, но дрались за отечество. Наемники же лили кровь только за царево серебро. Но сейчас и те, и другие воевали одинаково хорошо, ведь внутри укрепленного табора чувствовали себя куда уверенней, чем в поле, особенно, когда на тебя несется такая мощь, как гусарские хоругви. «Паулинов, пушки готовы?» — спросил Хованский у старшего канонира. «Жахнем разом», — кивнул тот, — «только прикажи, князь воевода». «Добро», — отозвался Хованский. «Затинщики, не спать, стрельцы со здоровенными затинными пищалями 45, пищаль затинная, это тяжелое крепостное дульнозарядное ружье». Свое название пищаль затинная получила от древнерусского слова «тын» – ограда, укрепление. Это оружие предназначалось для обороны крепостей, и позднее его стали называть крепостным ружьем. В Европе подобное огнестрельное оружие активно применялось уже в 15 веке и назывались гаковницами, с которыми могли управиться только двое, бежали к тыну, строясь рядом с товарищами с оружием калибром поменьше. «Голова», – обратился князь к Огареву, «командуй», и тут же, перейдя на немецкий, бросил Делагарди. «Якоб, давай, пулверау в диепфан не счуттен», — закричал младшие офицеры наемников. «Порох на полку сыпь», — вторили им стрелецкие десятники. «Мускете ладен, пищаль заряжай, пулвер не едерстампфин, заряд прибей, лунте обласен, фитиль раздуть, лунте ауфдруцкин, фитиль крепи, мускете хачхалте нунтанлигин, пищаль поднять, прикладывайся, пфан не эфнин, полку крой, счиест». Пали. И деревянная крепость, в которую превратила табор посошная рать, буквально взрывается слитным залпом двух длинных шеренг стрельцов и мушкетеров. Вместе с ними рявкают тяжелые затяные пищали, чьи снаряды не хуже ядер вышибают гусар из седел, легко пробивая их прочную броню. Глухо ухают разнокалиберные пушки, отправляя в полет подарки весом от полуфунта до полновесных трех. И весь этот смертоносный град свинца и стали обрушивается на несущихся плотным строем гусар. Табор затянуло пороховым дымом настолько плотным, что в первые мгновения было тяжело дышать. Он разъедал глаза, заставляя всех моргать, утирая слезы. Грохот от залпа оглушил всех так, что даже опытные стрельцы московского приказа и наемники, даже пушкари, привычные в такому, стояли, ошалело оглядываясь по сторонам. «Лунте обнихмин! Пфан не обласен!» Принялись кричать унтер-наемников, и русские десятники не отстали от них. «Фитиль снять! Полку продуть!» И после снова. «Мускете ладен! Пищаль забить!» Паулинов надрывал враз пересохшую глотку, подгоняя пушкарей. Затинщики возились со своими массивными пищалями. Они явно не успевали дать общий залп вместе с мушкетерами и стрельцами. Но теперь это уже не имело значения, потому что гусары отступали. Их дисциплина и резвость коней в этот раз сыграли против них. Свинцовая метла прошлась по ровным рядам гусарских хоругвий, несущихся галопом, чтобы догнать и сокрушить поместную конницу и наемников, удиравших за табор. Ядра прыгали по земле, Ломая ноги коням, гусары валились на земь, чтобы уже не встать. В бешенстве они налетели таки на табор, но тот оказался слишком хорошо укреплен, чтобы взять его вот так, с наскока, на копье. Тем более, что копий-то у них и не было, все побросали, когда во фланг ударила конница князя Скопина. На фланге, где стояли наемники, их встретили длинные пехотные пики, там гусары не смогли даже толком подъехать к тыну табора. Прикрытые пиками мушкетеры угостили их свинцом с убойной дистанции, практически в упор. Стрельцы успели дать залп, прежде чем гусары подлетели к тыну, и дальше ударили в бердыши. Затинщики после выстрела и вовсе поспешили убраться подальше, им в рукопашной делать нечего. Как и пушкарям, которые после выстрела попросту не стали закатывать свои орудия обратно на позиции. Но съемный бой не продлился долго. Жолкевский не был дураком, чтобы штурмовать настолько хорошо укрепленный вражеский лагерь. Без пушек здесь делать нечего, только людей без толку губить. Трубы запели скорбный сигнал отступления. Гусары развернулись и пустили коней с места в карьер, уходя прочь от вражеского лагеря, откуда им в спину стреляли из мушкетов, затинных и обычных пищалей и пушек, не щадя врага. Счличтеркриег 46, Счличтеркриег, нем. Плохая война. С 16 века в Европе выделялась хорошая война, дается пощада, пленные берутся для выкупа, и плохая война, никакой пощады, пленных не брать, угрюмо заметил Делагарди, глянув на князя. А она бывает хорошая, Якоб, невесело усмехнулся тот. Дай людям душу отвести за весь ужас, что их страх перед гусарами. Они ведь гусар раньше ни разу так не били, чтобы и в поле, и потом из лагеря. Наверное, ты прав, князь, признал наемный генерал. Не бывает на самом деле никакой хорошей войны, только плохая или совсем уж дерьмовая. Это когда нас бьют, как при Болхове или под Ростовом, снова усмехнулся в бороду князь, а тут мы их побили. Вот потому она плохая, а не дерьмовая, согласился Делагарди. Они вместе провожали взглядом отступающую польскую гусарию. Последние рыцари Европы покидали поле боя, разбитые, но не разгромленные. Само же поле было завалено телами, людскими и конскими, и что самое страшное, далеко не все из них были мертвы. Кони бились в агонии, люди стонали, тянули руки, просили о помощи. Но пока из табора никто не спешил выйти, дураков подставляться под удар нету. Стоило только последним всадникам отойти за плетень, который, как ни удивительно, повалили еще не весь, и из русского табора в поле отправились первые охотники. Кто товарищей искать, кто за добычей и пленными. Поделать с этим поляки уже ничего не могли, только наблюдать. Ни сил, ни сердца на новую атаку у них попросту не осталось. Так ближе к вечеру завершилась битва, которую после у нас назовут Клушинским побоищем, а в Речи Посполитой Клушинской катастрофой. Глава 12. Последствия. Вот застучали барабаны и отступили басурманы. Первое, что вспомнилось мне, когда мы вернулись в табор. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Наверное, это самое страшное в каждой битве, даже выигранной. Особенно выигранной, потому что эйфория от победы проходит быстро. А вот скорбь, да что там, почти ужас, от понесенных потерь остаются надолго. Мизицкий лежал в своем шатре, и о нем заботились лучшие лекари, какие только нашлись в войске. Голицына отыскали в госпитальной палатке, среди дворян. Его опашин и бахтерец под ним были настолько иссечены саблями и концежами гусар, что поначалу никто не признал в нем князя и воеводу. Когда же хватились, едва не опоздали, Голицын был при смерти. К нему пришлось срочно вызывать врачей из шведского лагеря, куда больше сведущих, чем наши лекари. Но и они, несмотря на полученное и сулимое серебро, никаких гарантий не давали. Князь Немолот высказался за всех старший среди лекарской корпорации, но отличается воистину богатырским здоровьем. Мы сделали все, что могли, теперь он в руках Господних. Если он не призовет князя к себе, то ему суждено поправиться. Фатализм врача лютеранина злил меня, однако грозить ему было глупо. Он и его коллеги сделали, что могли, и надо быть полным кретином, чтобы требовать от них большего. Я отпустил врачей, а сам отправился к собственному шатру, но и там ждали печальные новости. Командир моего отряда дворян, Матвей Болшев, умер от ран. Его почти что силой пришлось уводить с поля боя, хотя он едва держался в седле и терял сознание от боли и ран, которые истекали кровью, несмотря на перевязку. Они изгубили отважного дворянина. Болшева не довезли до табора, он умер раньше. Из моих людей в живых остался лишь ловкий татарин Зинбулатов, не уступавший в мастерстве наездника полякам. Он, как и я, сумел пройти битву лишь с легкими, скорее досадными ранами, и теперь всюду следовал за мной, стараясь справиться с ролью охранного отряда в одиночку. Руку постоянно держал на сабле, а за широкий кушак был заткнут заряженный пистолет. Мы не во вражьем стане, пришлось мне напомнить ему, нечего так грозно брови хмурить на всех, и руку с сабли убери, ради бога. Увещевание помогло, но все равно Зинбулатов ни на шаг от меня не отходил. Убитых и раненых стрельцов и дворян еще пересчитывали, однако потери выходили примерно в 200 с лишним сотни. Достаточно большие, как подсказала мне память князя Скопина, к которой я в последнее время даже невольно обращался все реже. Видимо, с каждым днем я все сильнее вживался в мир вокруг, становился частью его и того времени, куда угодил, в прямом смысле становясь человеком своего времени, а не далекого, недостижимого теперь 21 века. У наемников дела обстояли получше, погибли с полсотни, да и раненых поменьше, сказывалось куда лучшее, нежели в нашем войске защитное снаряжение, что у всадников, что у пехотинцев. Да и длинные пики при сражении с конницей порой защищают надежнее любой кирасы. Так что я уверился, что и в русском войске нужно создавать своих пикинеров. Это была славная битва, решительно заявил мне Делагарди. Жаль только упрямец фон Тунбург погиб. В самом конце его чертов гусар достал пикой. Но мы того гусара сумели взять, так что теперь он наш. Семейству Тунбурга перепадут хорошие деньги, когда с нами расплатится за пленника. Ты так уверен в этом, удивился я. Гусары, конечно, побогаче панцирных казаков, но далеко не за всякого можно выкуп получить. Он представился мне, когда сдавал шпагу, чтобы ребята Тунбурга, тогда уже, конечно, Таубе, его не порубили, подкрутил рыжий уз Делагарди. Это полковник Струсь, и судя по тому, что он прибавил, у него есть и титулы, и земли, с которых он кормится, как говорят у вас. Так что денежки у него точно водятся, и на выкуп он не поскупится. Тогда у нас образовался знатный улов, заметил я, уже 2 гусарским полковника. И что ты думаешь делать со вторым? Спросил у меня Делагарди. Царю отправлю в цепях, ответил я. Его опознали, это Александр Сборовский. Он служил 2-му вору-самозванцу, а значит он не просто пленник, а сам вор и будет в цепи взят. Струся я бы на твоем месте тоже на Москву отправил. До выкупа пленных еще далеко, а в походе он вас только обременит. Ему ведь, как ясновельможному пану, особое обращение подавай. С серебра, поди, есть не станет, только с золота. Делагарди помрачнел, понимая мою правоту. От такого пленника в походе больше хлопот, а выкупить себя он сможет лишь когда будет заключено хоть какое-то перемирие. Времена, когда рыцари отпускали, взяв с них клятву не сражаться против тех, кто взял их в плен, давно прошли. Первый же иезуитский ксенц разрешит от нее, и полковник Струсь снова встанет во главе гусарских хоругвий. А допустить этого было нельзя. Но и отправлять столь ценного пленника в Москву Делагарди не очень хотелось, ведь когда дело дойдет до выкупа, о том, кто взял Струся в плен, могут и позабыть, и деньги за него уйдут в казну. Поди потом докажи, что это твои наемники его полонили, когда в отписках 47, отписка, в русском делопроизводстве 16-17 ВВ, письменное сообщение, уведомление, письменный отчет, он будет числиться за совсем другими людьми. И с кем думаешь отправить в Москву пленников? Поинтересовался он у меня. С самым надежным человеком, конечно же, усмехнулся я. Князь Дмитрий облачился в лучший свой карациновый 48, карациновая или карациновая броня состояла из металлических чешуек, набранных на кожаную основу. Получила название от польского термина «карацена», который происходит от латинского слова «цорица», буквально значившее «жесткая кожа доспех» и прочный шлем с наносником. Рядом с ним стояла пара гайдуков, снаряженных куда лучше поместных всадников, вместе с которыми мы не так давно сходились в лихой сабельной рубке против польских гусар. «Красавцы при тебе состоят, Дмитрий Иванович», — заметил я, смерив гайдуков взглядом, «таких мне не хватало на поле боя, они бы гусарам ни в чем не уступили. Мало их у меня, Миша», — покачал в ответ головой князь. Шлем, видимо, было тяжеловат для воевода, и он избавился от него, передав гайдуку. «Самому нужны, а ну как и мне бы пришлось в бой идти». «Нельзя ведь без надежных людей, сам понимаешь». «Понимаю, Дмитрий Иванович», — кивнул я, — «хорошо понимаю. И вот о надежных людях и хотел бы переговорить с тобой». Он молчал, ожидая продолжения, и я не заставил его ждать. Нужен надежный человек с крепкой охраной, чтобы доставить всех пленных офицеров гусарских на Москву, сказал я, да и простых гусар тоже. Все они паны вельможные, за всех потом можно хорошую копеечку взять выкупа или обменять выгодно. Но кому попало, таких людей доверять нельзя, а более надежного человек, чем ты, княже, у нас в войске нет. Да и гайдуки твои в хорошей броне, и в битве участия не принимали, кони у них свежие и ран нет. Лучше охраны для знатных пленников не сыскать, верно же, Дмитрий Иванович? Гладко стелишь, Миша, глянул мне прямо в глаза князь Дмитрий. Ох и гладко. Из воевод в строю только Хованский бал остался, покачал головой я. Не его ж в Москву со знатными ляхами посылать. Уж, конечно, не его, Гедиминовича, подтвердил князь Дмитрий. Он не доверял Хованскому, конечно же, вовсе не из-за происхождения его рода от литвинского князя Гедимина через его второго сына Наримунта, выкупленного в Орде великим князем московским Иваном Калитой и принявшего православное крещение им под именем Глеб. Я еще не слишком хорошо разбирался в боярских интригах Москвы и тонкостях местнического ранга, однако и без воспоминаний князя Скопина понимал, столкнуть лбами Хованского и царева брата очень просто. И уж какой тогда звон пойдет, любо-дорого послушать. Вот и выходит, Дмитрий Иванович, что тебе к царю ехать, повторил я, больше и некому. Донесешь брату Сиунч 49, Сиунч или Саунч, в Великом княжестве Московском и Российском государстве 15-17 веках донесение, важная, радостная весть, гонца, который назывался Сиунщик или просто Сиунч, от военачальника правительству, обычно с известием о тех или иных военных успехах, привезешь пленников, он и позабудет о том, как ты на свадьбе его хулил после Болхова. Князь Дмитрий скривился, когда я напомнил о его самой серьезной размолвке с царем, однако ничего говорить не стал, ну я и подлил малость в огонь маслица. Можно еще Бутурлина сиущиком послать, сказал я, да род его местом не вышел для такого дела. Тут уже князь Дмитрий задумался всерьез. Бутурлин показал себя толковым воеводой, принял командование после ранения Мизицкого и пропажи Голицына. Вместе с ним мы собирали поместную конницу для последней атаки на фланг преследующего отступающих стрельцов Жолкивского. Род его после того, как он привезет царю знатных польских пленников, сильно возвысится в местническом ранге, и это изменит общий расклад сил в Москве. Ничего подобного князю Дмитрию не было нужно. Он понимал, кто доложит царю о победе, тот и будет в фаворе рядом с троном. Допускать туда Хованского или даже Бутурлина, да и меня тоже, князь Дмитрий не собирался. Бутурлин хоть и не худороден, заявил князь Дмитрий, но прав ты, Миша, местом не вышел. Придется мне взять на себя тяготу сию и вести пленных ляхов на Москву. Я царю отпишу, чтобы прислал сюда брата Ивана Пуговку, добавил я, да подкреплений попрошу. На завтра Жолкивский снова ударить может, а то и ночью, так что отправляться тебе следует поскорее, чтобы пленников ляхи не отбили. Я же удар здесь приму, в таборе, а после к цареву займищу пойду, соединюсь там с Валуевым. Ежели царь даст еще людей, то пускай идут прямым ходом туда. В займище поправлю войско и выступлю на Жигимонта, к Смоленску, скорым ходом. По моему приказу дьяк уже составлял подробную отписку царю, где указывались потери и перечислялись захваченные знатные пленники, и была просьба о подкреплении и пополнении огненного припаса для пищалей и пушек. Ее вручат гайдукам князя Дмитрия перед тем, как они покинут табор. Но случится это не раньше, чем станут понятны планы ляхов. И тут нам, скорее всего, придется ждать до утра. Но и ночью нельзя терять бдительности. О чем я лично напомнил Огареву и Делагарде. «Думаешь, могут ночью полезть?» — спросил свейский генерал, и в голосе его была изрядная толика здорового сомнения. «У них есть запорожцы», — напомнил я, — «а они до таких штук гораздо. Да и пехоту ты видел сам при пушках, а ее в дело Жолкивский не пустил сегодня. Маловато той пехоты», — покачал головой Делагарде. «Оно, конечно, у страха глаза велики, особенно ночью, но все равно их слишком мало для штурма лагеря, который настолько хорошо укреплен. Штурмовать, может, и не полезут», — согласился я, — «а вот пакость какую устроить могут. Петарды 50, петарда, Франц, петард, от петер, разрываться с треском, заряд спрессованного дымного пороха, помещенный в металлическую или картонную оболочку. Петардами взрывают ворота, палисады притащить, например, и подорвать ими возы, чтобы завтра утром гусары в табор въехали как к себе в домой. Делагарди согласно кивнул и выделил офицера, из более-менее сносно говоривших по-русски, чтобы вместе с Огаревым организовал караульную службу на всю ночь. Теперь нам оставалось только ждать утра. В польском стане царило уныние. Лучшего слова не подобрать. Жолкевский все поставил на карту и проиграл. Чертов московский воевода сумел переиграть его младших офицеров. Те оказались полными болванами, что Сборовский, который угодил в плен, что Струсь, под которым в последней атаке убили лошадь, и судьба его до сих пор неизвестна. Гетман отдавал себе отчет, что московиты спаслись от поражения лишь благодаря рабскому труду ополченцев, которые укрепляли лагерь всю ночь и даже во время битвы, и, конечно же, просто собачьей выучке их знаменитых стрельцов, иначе и быть не могло. В то, что московский воевода сумел переиграть его опытного гетмана, не разбившего куда более серьезных врагов, Жолкевский просто не верил. С кем прежде сражался этот Скопин Шуйский? С полубандами Болотникова, который опирался на фальшивого царя, сидевшего в Самборе, да с войсками второго самозванца, среди которых был и Сборовский, да и лихой всадник Александр Лисовский со своими лисовчиками. Вот только все они не ровня коронному войску Жолкевского. А значит, поражение избежать московский воевода смог только рабским трудом ополченцев и варварской, звериной преданностью дворян, которые шли на гусарские хоругви в сумасшедшие, самоубийственные атаки. Но это не отменяло того факта, что московское войско не разбито, хотя его и удалось загнать в лагерь. Вот только штурмовать его без пушек и без пехоты – гиблое дело. Гусары хороши в поле, там с ними никому не справиться, но штурмовать лагеря они не обучены. Спешить у них можно разве что пахаликов, да и то будет урон чести, они какие-никакие, а шляхтичи и рождены воевать в седле. Прикажи нечто подобное гетман после сегодняшней битвы, и мигом схлопочет конфедерацию 51, конфедерация, пол, конфедерация, временный политический союз шляхты в Речи Посполитой в 16-18 веках, создавалось в целях защиты ее общесословных интересов, были также местные, воеводские. Иногда конфедерация превращалась в ракош, восстание шляхты против короля. Тем более, что треть армии Жолкевского составляли хоругви попавшего в плен Александра Сборовского, еще недавно служившие самозванцу и там через край хватившие вольницы, какая и не снилась офицерам и товарищам в коронных войсках. Поэтому гетман вызвал к себе командира гайдуков, лихого усача Семиградца 52, Семиграде, название исторической области Трансильвания на северо-западе Румынии. Оно появилось, когда в 12 веке на территории Трансильвании, в те времена она была частью Венгерского королевства, поселились переселенцы из Саксонии и основали 7 городов, градов. С этих пор эта территория называлась уже не Трансильванией, а Семиградием. В Германии это название подхватили и поэтому называли Сейбенпрген по имени Шандер Индерди. В отличие от наемных запорожцев, гайдуки не принимали участия в битве и понесли потери лишь те, кто обслуживал пушки, которые попали под контроль стрел наемников. «Много ли у нас осталось пороху?» – спросил у него гетман. «Да не понюшка табаку, конечно, пан гетман, пожал плечами Индерди, но на завтра уже не будет, ежели, конечно, толковый бой затевать. Насколько петард хватит?» – задал куда сильнее интересовавший его вопрос Жолкевский. «Да на одну только», – замявшись, ответил Индерди, – «если все заряды к фальконетам распотрошить и ссыпать вместе. Вы ж сами, пан гетман, не велели много брать, идти налегке». Так оно и было, и Жолкевский не нуждался в напоминаниях. Он нажег семиградца взглядом, но тому все было как с гуся вода, стоял себе, ждал, что еще вельможный гетман спросить изволит. Но Жолкевскому все и без лишних вопросов было ясно, он жестом отпустил Индерди и повернулся к своим офицерам, тем, кто остался в живых и не угодил в плен к московитам. «Собирайте хоругви, панове», — велел им гетман, — «мы уходим к цареву займищу, а оттуда возвращаемся в королевский лагерь под Смоленск». Но это же, начал был один из офицеров, в сгущающихся сумерках он не разобрал даже кто, да и неважно. «Отступление», — перебил Жолкевский. «В смоленский лагерь отправим реляцию о победе, московиты отошли в лагерь, а значит поле осталось за нами, и победа наша». Никто не стал возражать гетману. Победа так победа, тем более что лезть на московитский лагерь ни у кого желания не осталось. Слишком уж хорошо помнили гусары свинцовое угощение, которое стоило им очень дорого. Самого Жолкевского спас один из пахаликов, буквально закрывший гетмана собой от первого, самого страшного залпа из московского лагеря. Был ли это порыв или случайность, гетман не знал, и предпочитал не задумываться. Отступая от лагеря, Жолкевский схлопотал пару пуль, но снова спасся. Одна лишь чиркнула по наплечнику, почти сорвав его, вторая же перебила крепление крыла, и оно волочилось за Жолкевским, цепляясь за конские ноги. Весьма символично, если вдуматься. Но он предпочитал как раз не вдумываться. «А что с пушками делать?» – спросил у гетмана Эндерди. «Трудновато их тащить обратно будет. Утопите их в болоте», – бросил ему Жолкевский. Легких фальконетов было не жаль, лишь бы московитам не достались. У поляков не было возможности поставить лагерь, потому что все шатры и палатки остались у царева займища. Не вышло бы нормально обиходить коней и вылечить раны серьезней мелких царапин, от которых многие будут страдать уже завтра к утру. А в поле завтра московиты не выйдут, останутся в лагере. Им нет нужды выходить, атаковать их Жолкевский не может, как и торчать здесь со всей своей конницей. Он поставил все на карту, и, увы, ставка не сыграла. Это надо уметь признать и уйти вовремя, непобежденным. Ночь прошла тревожно, однако утро принесло благую весть. Ляхи ушли, их не было видно из нашего табора. Правда, в это сперва никто не поверил. Однако, когда вернувшиеся из разведки разъезды финских рейтар и наших поместных всадников обнаружили следы спешного отступления вражеской армии, сомневаться уже не пришлось. Жолкевский, не решившись на ночную атаку, предпочел увести войска. Когда новость об уходе вражеской армии подтвердилась, в нашем таборе началось настоящее веселье. Все смеялись, обнимались, пели песни. Стрельцы и наемники делились едой у общих костров, чего никогда не было прежде. Они говорили друг с другом, не понимая слов, перебивая, общаясь больше жестами, чем словами. Упавшая с плеч тяжесть роднила людей. Сегодня им не придется снова воевать против страшных гусар, более того, они побили ляхов в поле, чего никогда прежде не случалось. Да, пришлось отступать в лагерь, но они видели, как хваленые гусары удирают прочь, оставляя на поле своих убитых и раненых. Они провожали их выстрелами в спину, на дорожку, чтобы отбить желание возвращаться. И отбили таки. Ляхи ушли. Для меня же было радостью избавиться, наконец, от князя Дмитрия. Тот уже снарядился в поход, возок его был готов, а гайдуки сидели в седлах. Вот только когда я пришел проводить его, увидел, как князь прямо у воска ругается с заносчивым ляхом, вшитым золото кунтуши и алом кушаке. Только сабли на боку не хватало, но саблю полковник Миколай Струс отдал, когда сдавался в плен наемникам Делагарди. «Нет, князь, я не полезу в ваш возок, покуда здесь не будет моего товарища Александра Сборовского», — настаивал Струс, сжимая левый кулак там, где должна быть рукоять сабли. «По какому праву он взят в железо?» — говорил он по-немецки, и князь Дмитрий не успевал отвечать ему. Сам князь немецкого не знал, и потому ждал, когда ему толмач переведет ему слова пленного гусарского полковника. «По такому праву», — вступил в их разговор я, — «что Александр Сборовский вор, а не гусарский полковник, в отличие от вас, пан Миколай». «Вор?» — обернулся ко мне Струс. «Он был в лагере самозванца, прозванного Тушинским вором», — пояснил я, — «который нынче заперся в Калуге. Сборовский воевал за него, а не за короля, как вы, и потому он, вор, и будет в железах доставлен в Москву на царев суд. То, что взят в плен он был, сражаясь за короля, не делает его невиновным в преступлениях против царя». «Тогда я присоединюсь к нему в воске для пленных», — решительно заявил Струс, не дожидаясь нашего с князем Дмитрием ответа, отправился к куда более скромным воскам, куда забирались пленные офицеры рангом пониже и среди них закованный в легкие кандалы Сборовский. «Как пожелаешь», — в спину ему бросил князь Дмитрий, и толмач даже не стал переводить его слова. «Ну что, Дмитрий Иванович, — сказал я князю, — облобызаемся на прощание по обычаю, и езжай с Богом». Мы без лишней теплоты обнялись трижды. «Передай царю просьбу о подкреплении», — добавил я, когда князь уже забирался в свой возок. «Без него мне под Смоленском тяжко придется. Многих побьют ляхи, а будет ли победа, то как Бог даст. Отписку и просьбу твою передам», — кивнул князь Дмитрий. «Я буду ждать в царем займище», — напомнил я. «Поправлю войско и оттуда выступлю к Смоленску. Туда и пойдет подкрепление, если будет на то царева воля», — снова кивнул князь Дмитрий, и слова его мне совсем не понравились. Сразу становилось понятно, что царевой воли на то не будет. Придется справляться самому. Дверца княжьего воска закрылась, и длинный поезд, возглавляемый им, покатил к тылу табора. Там уже разобрали укрепления, давая возможность проехать войскам и телегам с пленниками. Охраняли их все те же отлично вооруженные гайдуки князя Дмитрия, сидящие на свежих конях, да и сами они во вчерашней битве участия не принимали. Я с самого начала не брал их в расчет, когда мы с Делагарди составляли план сражения. Махать родственничку на прощание не стал, вряд ли он даже обернулся в мою сторону. Он уже мыслями в Москве, при царском дворе, интригует против меня. Ну да бог с ним, нам выступать надо. Утром следующего дня войско было готово. Табор разобрали, телеги и людей выстроили, и армия двинулась к цареву Займищу на помощь засевшим там Валуеву с Елецким. Вот только что-то не было у меня уверенности, что мы застанем город в осаде. Раз уж Жолкивский ушел отсюда, там ему нам давать сражение не с руки. Скорее всего, вернется к королю, и главная битва состоится под стенами Смоленска. В этом я был уверен. Пока же, выпустив далеко вперед разъезды, неизменно докладывающие о том, что врага нигде нет, наше войско медленно двинулось с места, растягиваясь длинной гусеницей из людей, коней и повозок по Смоленской дороге. Глава 13. Передышка. Когда с обозом князя Дмитрия в Москву ушли и все раненые, кого лекари аптекарского приказа признали негодным для дальнейшего несения службы, я понял реальный масштаб потерь моего войска. Он был не ужасающим, однако теперь можно с уверенностью сказать, Жолкивский, хотя и не разбил нас, но свое дело сделал. С такими силами я не имел ни малейших шансов сбить осаду Смоленска, ведь и гетман сохранил большую часть своих войск, и вернувшись к королю, все эти гусары и панцирные казаки снова встанут в строй против нас. Без нормального подкрепления нечего и думать о том, чтобы атаковать армию короля Сигизмунда, осаждающую Смоленск. А ведь именно для этого войско выступило в поход, особенно сильно пострадала поместная конница. Лишившись обоих воевод и двух третей дворян, я остался практически без русской кавалерии. Наемники Делагарди тоже понесли потери, но не столь катастрофические, и большая часть их, веря в будущую выплату жалования, стремилась остаться в строю, что выгодно отличало их от дворян сотенной службы. Те не особо желали воевать дальше, понимая, с кем им предстоит столкнуться, и потому старались всеми правдами и неправдами вернуться домой, в поместье, чтобы поправить хозяйство, приходящее в упадок. А вот те, кому терять уже нечего, те, кого зовут пустоземцами, потому что они либо вовсе не имеют наделов, либо те остались на землях, контролируемых врагами царя, остались в войске, составив костяк кавалерии. Именно они получили гусарских аргамаков, которых сумели переловить после ухода Жолкивского, и доспехи и оружие павших ляхов, которые собрали на поле сражения. Трофеев взяли не особенно много, ведь разгрома не было, однако кое-кто удалось заполучить и быстро отремонтировать в полевых кузницах. Доспехи, оружие и коней я распределял лично и безместно, советуясь с дьяком аптекарского приказа, который вел учет ранений. Я раздавал трофеи тем, кто, получив больше ран, остался в строю, а уж после смотрел на местнический ранг. Самых же отличившихся вызывал в себе, чтобы лично вручить саблю, коня или доспех, а кому и денег отсыпать из личной казны. «Зря ты, воевода, так делаешь», — качал головой князь Хованский. «Дмитрий Иванович, конечно, на Москву отбыл, да только ушей царевых в войске еще довольно осталось. Они обо всем донесут, а Дмитрий Иванович уж повернет царю как ему надо. Историю с письмом от Липунова припомнит». «Не я даю», — ответил я, — «царь дает тем, кто остался в строю, несмотря на раны, чтобы воевать за него и отчизну. Моей рукой он дает им брони, оружие и коней. Дай-то Бог, чтобы эти слова твои, Михаил, до царя донесли», — усмехнулся в бороду Хованский. Правда, усмехнулся совсем невесело. Спустя день после разбора табора разъезды моей поместной конницы встретились с гонцами из царева Займища. Как я и предполагал, Жолкивский снял осаду и ушел к Смоленску. Он сделал все, что мог, и принимать бой, имея в тылу мой передовой полк, который в любой момент может выйти из городка и ударить, было бы глупостью. А уж кем-кем, но дураком гетман точно не был. Князь Елецкий выехал к нам в тот же день. Он похудел, видно, в осаде с едой было туго, что и неудивительно. Говорят, в Смоленске уже маячит призрак голода, несмотря на основательные запасы, сделанные воеводой Шейным. Спрыгнув с тощего конька, который едва держал его, воевода подошел ко мне и отвесил земной поклон. «Благодарны мы тебе, князь Михайло, что побил ляхов», — сказал он. «Не было уже никакой нашей мочи сидеть в осаде. Уже и коней поели, почитай, что всех, и жителей города кормили только тех, кто с нами вместе у палисадов бился. Да и огненного припасу почти не осталось. Вечер уже, ответил ему я, мы табором встанем, так ты оставайся с войском, доложишь обо всем с толком, как вечерять станем. Я увидел, как князь сглотнул слюну, наверное, одно слово «вечерять» вывело его, голодавшего не один день, из равновесия. Благодарствую, князь Михайло, нашел в себе силы на вежливость он, и с радостью твое предложение принимаю. Но прежде чем накрывать стол в моем шатре, куда я пригласил Хованского с Бутурлиным, последних оставшихся в строю моих воевод, я посоветовался с дьяком аптекарского приказа, который представлял мне списки раненых поместных всадников. Ежели он голодал несколько недель, проговорил тот, то нельзя ему много есть, а жирного, да соленого, да и вообще всего скоромного нельзя вовсе. Схватит за ворот кишок, и поминай, как звали. Голод-то он никого не щадит, ни смерда, ни князя. Надобно стол накрыть постный, с хлебом да молоком или водой, а если пиво давать, то разбавленное сильно, а вина не давать вовсе. Хлеба дать немного, но нарезать мелкими кусочками, а молока дать крынку малую, чтобы не пил много сразу, и после первой крынки давать только воду, а молока не давать вовсе. Он явно цитировал по памяти какой-то трактат, потому что обычно в такой манере не разговаривал. Я поблагодарил дьяка и велел ему дать те же наставления моим людям, чтобы будут готовить угощение для вечерней трапезы. Пост разве великий не кончился давно, удивился князь Хованский, первым пришедший ко мне. Конечно же, чтобы не вводить во искушение Валуева, я велел на всех готовить только хлеб да молоко с водой, и никакого вина, только пара кувшинов разбавленного пива. У нас кончился, а люди в царевом займище и без поповского благословения постятся который день уже, напомнил ему я. Если объестся сейчас Елецкий, может от заворота кишок помереть еще до утра, так что всем нам сегодня попоститься придется. Хованский понимающе кивнул и уселся ждать Бутурлина с Елецким. Тот явно не ожидал столь скудного угощения к вечерней трапезе, однако сел напротив меня, жадно бросая взгляды на мелко нарезанный хлеб. «Ну что ж, повечеряем, чем Бог послал», — сказал я, прочтя короткую молитву, какую положено читать перед едой, а после уже и поговорим о делах. Как и следовало ожидать, князь Елецкий первый расправился со своей порцией и жадно глянул в тарелку к Бутурлину, которого перспектива закусывать молоко хлебом никак не прельщала. «Дозволишь ли?» — спросил у него князь. «Я так царски не вечерял уже бог весть сколько дней. Нельзя тебе», — покачал головой я, жестом остановив сердобольного Бутурлина. Предупрежденный мной Хованский уже съел свой хлеб, как и я, и теперь цедил разбавленное пиво, как будто сам только что из голодного края. С голодухи наедаться не след, сам ведь знаешь, Федор Андреевича. Князь убрал руку, но глаз его то и дело косил на тарелку Бутурлина, и тот поспешил разделаться со своей скудной порцией хлеба. «Я уж думал, у тебя тоже со съестным припасом туго», — сказал Елецкий, когда и Бутурлин покончил с трапезой. «Припаса у нас хватает», — ответил я, — «сам же знаешь, сколько из Можайска взяли с собой. Да и князь Дмитрий к царю поехал с просьбой моей о подкреплении да пополнении припаса, не только огненного, но и съестного. Так что накормим мы все рты голодные в царевом займище, зато не беспокойся». «А даст ли царь?» — усомнился Бутурлин. «Людей может и не дать», — честно сказал я, — «а вот припасы скорее всего пришлет. Голодная армия Жигимонта из-под Смоленска не выйдет. Но где тогда брать людей для боя с ним?» — спросил Бутурлин. «Говорят, ляхи под Смоленском стоят в силах тяжких, таких, что все поля вокруг города занимают палатки да шалаши их. Для того, чтобы людей собирать, мне и надобен князь Иван Пуговка», — ответил я. «Пошлю его по городам, пускай от имени царя скличет всех, кто хочет постоять за землю русскую против ляха. Не как в Рязань заслать его хочешь», — понял опытный Хованский. «У Липунова в Рязани доброе войско», — согласился я. «Да после письма его, что я в Александровской слободе изорвал, не могу сам к нему ехать, и никого из вас отправить не могу. А вот князь Иван Пуговка подозрения не вызовет, если поехать захочет», — заметил Бутурлин. «Дмитрий точно не поехал бы», — заявил Хованский, — «он лиса хитрая, да из тех, что за свой хвост боится так, что хоть весь лес гори огнем». «Опасные слова говоришь», — покачал головой я. «Здесь все свои, да только сам мне только что про уши напоминал». Тут словно бы в подтверждение моих слов полог шатра откинулся и внутрь вошел Делагарди. Он занял свое место, и слуга из посошной рати хотел было подать ему тарелку с хлебом, Но шведский генерал отказался, взял только разбавленное пиво. «Я уже быть сытый», — сказал он. «Простить мне опоздать мое, наемник-полковник Горн отставать и я разобраться с ними быть», — говорил он по-русски, потому что кроме меня и Хованского никто немецким не владел. Однако понять Делагарди было можно, несмотря на акценты коверканье слов. «Прощаем», — улыбнулся я, — «отчего ж не простить, коли причина серьезная. Что с людьми воеводы Горна случилось? Хаткапелиты далеко выехать в стороны», — ответил он, — «ничего серьезной нет. Ждать, пока собраться снова в арьергард». «Ты как мыслишь, Якоб?» — спросил я у него, — «выдержит наше войско регулярный бой с ляхами, что Смоленск осаждают?» «Может, да», — задумчиво потер гладко выбритый подбородок Делагарди, — «но нет. У короля Сигизмунд много хорошей наемной пехоты. Мы не разбить гусары Жолкивский. Они уйти в осадный лагерь в полный порядок. Мы мочь атаковать лагерь Сигизмунд, но не побить его армия. Она слишком большой и хорошо обучен. Значит, без подкрепления из Москвы не обойтись», — заявил Хованский. «Нужно слать новую грамотку царю, чтобы крепко подумал, сколько войска до припаса с князем Иваном Пуговкой слать. Он крепко подумает, да ничего и не пошлет», — выдал Бутурлин, и Елецкий покивал, соглашаясь с ним. «Быть может, не он, так брат его Дмитрий победы нашей боится побольше, нежели поражения. Крамольные разговоры не след вести», — оборвал его я. «Мы все здесь воюем за царя Василия, и только за него, потому что нет другого царя на земле русской, и не бывать. Как бы служба нам боком не вышла», — пробурчал, не желавший угомониться, Бутурлин. «На меня при дворе уже имеют мнение после истории с Липуновым», — отрезал я, — «и не хочу я тебя, Граня, к царю в железах слать, как вора Сборовского». Намек Бутурлин, которого я назвал по прозвищу даже, а не по имени, понял и больше не пытался встревать с комментариями насчет царской власти. Теперь, когда все всем, я с нажимом произнес последнее слово, стало ясно, надо думать сообща, как нам бить Жигеманта. Я мыслю, что надобно нам как можно больше пикинеров, по немецкому образцу. Ты и твои офицеры нам в этом должны помочь, Якоб. Натаскать пикинер легко, заявил в ответ Делагарди, команд мало, команда простой быть, но не в команда сила пикинер, а в стойкость. Вчера крестьянин быть, сегодня становиться пикинер, но когда строй скакать польский гусар с длинной пика, когда построй стрелять пушка много пушка, тогда команда забывай, пики бросай и беги. Наши немецкие пикинер стойкий быть, ваш нет, сейчас нет, потом может быть да, но сейчас нет. Нужен настоящий ветеран, кто прошел не один битва, вокруг таких стоять, не бежать. А твои офицеры и унтера помочь могут в этом? Спросил я. Они чужак, не свой, покачал головой Делагарди. Здесь Московия, не Европа. В Европе всем равно, кто ты есть, вестфалец, баварец, швед или поляк. У вас есть свой, есть чужой. Мы, чужой, чужаки. Нас боятся, нас уважать, но не как свой. Нужен свой унтер, чтобы держать строй. Тогда быть стойкость. Без свой унтер, не быть.